Глава 23. Анна. Благо, младшая сестрица осмелилась заступиться. «Алик, ей неприятно слышать твои резкие комментарии. Догадываюсь, насколько это больно». «Лиз, напрасно так считаешь. Привыкла к наглым высказываниям твоего мужа. Он обожает обсуждать других, а сам полнейший ноль. Ничего в жизни не добился. Гораздо проще сесть на шею других и существовать как паразит», налила я себе стакан сока. В горле пересохло. Еще пока не придумала, как наказать зверского шантажиста. Нахождение с ним под одной крышей невыносимо. Он словно забирает весь кислород. Дышать нормально не получается. «Ох, когда настанет время, и вы помиритесь. Ваши скандалы так сильно расстраивают. Анют, я детской сама займусь. И памперсы уже купила». «Поверь, точно не ударю лицом в грязь», рассуждала сестрица, а ее мерзкий супруг предпочел кинуть парочку фальшивых комплиментов. «Бесценная моя малышка! Как я рад, что мы поженились!» Поцеловал ее на моих глазах. Раньше я спокойно на это реагировала. Но сейчас будто проснулось бешенство. Мне ведь абсолютно параллельно, в каких они отношениях. Да я мечтаю дождаться их развода. И меня останавливает лишь беременность сестры. Но здесь словно проснулась ревность. Глупость, виноват, стресс на работе. Много неприятностей навалилось в последнее время. Не выдержала и проронила в бешенстве. «Там посуду на кухне, пойду вымою». «Ань, да брось спину надрывать. Ты и так работаешь, как лошадь». «Любимая, понимаешь, ей завидно». «Кто ее такую ледышку обнимет?» Продолжила дальше издеваться. «Ошибаешься, недоумок. Слишком плохо оценил мой интеллект. Я ему обещаю настолько горячую ночь, станет вспоминать добрым словом». Нашла в подвале его любимое вино и добавила целую упаковку слабительного. «Отлично, если мстить заносчивому гаду, то сейчас». Семьянином себя прелестным возомнил. «Я выведу его на чистую воду». Наигранно спрятала бутылку, как мерзавец подкрался сзади. «Не обижайся, свояченица. Попроси, я тебя трахну. Не забыла о нашем ночном свидании?» «Алик, а разве у тебя нет проблем с потенцией?» — съязвила я, надеясь поскорее его проучить. Данный комментарий его очень сильно разозлил. «Смейся дальше. Как бы потом не умерла от стыда. Опоздаешь, все ей расскажу», — бросил он дерзким тоном. Вылитое похотливое животное, которое думает только о сексе. С большим трудом дождалась наступления ночи. «Ничего, он скоро за все ответит. Как же я его презираю. Мне кажется, с каждым днем все больше. Ублюдок не способен никого уважать. Но я восстановлю справедливость». В назначенный час отправилась в злополучную комнату. И самое гадкое, Алекс сидел в кресле обнаженным. «Киса готова ублажить меня? Анька, уверен, твой ротик просто шикарный!» Разбрасывался непристойными фразами. «Не стыдно потом в глаза Лизе смотреть? Она простит мои измены, а вот родную сестру нет. Не отвлекайся, пожалуйста, и приступай к делу», — приказал засранец. Но я предпочла запудрить мозги. «Куда торопиться, Алик? У нас только ссоры с тобой». «Разумеется, свояченица. Жаждешь меня выгнать из дома. Мечтаешь о нашем разводе с сестрой. Мне так интересно, почему? Хочешь, чтобы мы стали любовниками?» — твердил подонок. А я уже разлила вино по бокалам. «Не люблю импотентов», — отомстила ему за дерзость. «Он ведь на каждом углу шепчет, что я бесплодная, самый настоящий козел. Осторожно, вдруг разозлюсь и трахну тебя прямо на этом столе». «Шалун обиделся. Выпей со мной за наше примирение. Возможно, мы поладим, Алик». Продемонстрировала фальшивую улыбочку. А он доверился и сделал глоток. Таблетки очень быстро подействуют, это сильный препарат. «Ледяная Анька, начала таять. Скажи, нравлюсь, да? Поэтому злая. Ведь слюни по мне пускаешь», — рассуждал негодник. А дальше словно изменился в лице. «Что с тобой, вино не нравится?» «Ты где его взяла?» — весь насторожился. «В подвале, Алик. Приступим к нашим грязным делишкам». «Проклятие, живот болит». «Жаль, оказывается, ты слабак», — подняла его насмех. А нахал ринулся в сортир. Рассчитывал заманить в ловушку. «Ну куда ему одолить такую смышленую девушку?» Разбежался ублюдок. «Я так легко не сдамся. Как же сильно он мучился. Всю ночь не спал. Теперь точно станет обходить меня стороной. Не хватает терпения видеть его наглую рожу». «Сучка, ты слабительного добавила? У меня ужасная диарея». «Извини, Алек, нельзя быть негодяем. Доброй ночи!» Злобно рассмеялась, показывая свой авторитет. «Настанет момент, и мы с сестрой выгоним его из дома». Сдался ей лжец, который не перестает изменять. Подлая свинья. Просыпается желание выцарапать ему глаза.